Стоит только согласиться, и мы станем другими. У нас появятся другие цели и желания. Мы потеряем самих себя, и нам незачем будет возвращаться». Он хотел предупредить Светова, но услышал его голос. «Спасибо за предложение. Я не могу его принять». Он проговорил это твердо и быстро, так быстро, что возникали сомнения в твердости. «Он старше остальных и лучше знает цену времени», — подумал Ким. Ему захотелось спросить о чем-то, но он промолчал. Дальнянин повернулся к Роберту, к тому, кого на земле уже дважды считали погибшим, и кто, если верить здравому смыслу, должен был погибнуть уже больше 10 раз. «Бессмертие — это слишком заманчиво. Это больше, чем голубое небо для птицы, но меньше, чем глоток воды для путника в пустыне». Дальнянин понял его и кивнул Киму. «Теперь твоя очередь». А Ким повернулся к товарищам, к людям, которые никогда не могли предугадать того, что он скажет, и произнес: «А почему бы мне не остаться здесь?» Его взгляд, как обычно, был вопросительным. Губы Роберта шевельнулись, но он взглянул на Светова и промолчал. «Счастливого пути, друзья», — сказал Ким, с таким видом, как будто ничего особенного и не случилось, а его решение не должно было явиться для них неожиданностью. Они очутились у бурлящего фиолетового ручья. Вдали, у холма, виднелся нацеленный в небо нос ракеты. Троим людям он казался единственной реальностью на этой планете.